час церковь была пустынна. Марчелло подошел к алтарю, а потом, приблизившись к одной из колонн правого нефа, посмотрел на длинный ряд плит, которыми был вымощен пол, и попытался забыть о своем росте и представить, что глаза его, как у муравья, находятся на уровне земли. Каким огромным казалось тогда пространство пола, увиденное в такой перспективе! Настоящая равнина, вызывающая головокружение! Потом он поднял голову, и взгляд его, следя за слабыми бликами света, вспыхивавшими на выпуклой поверхности огромных мраморных стволов, перебегая с колонны на колонну, добрался до входного портала. В этот момент кто-то вошел в сияние резкого слепящего света. Какой крохотной показалась в глубине церкви фигурка верующего, возникшая на пороге! Марчелло прошел за алтарь и стал рассматривать мозаику апсиды. Его внимание привлекла фигура Христа в окружении четырех святых. Тот, кто так изобразил Господа, не питал ни малейших сомнений насчет того, что ненормально, а что нормально. Опустив голову, Марчелло медленно направился к исповедальне, находившейся в правом нефе. Он подумал, что бесполезно сожалеть о том, что он не родился в другое время и в других условиях. Он стал таким, каким был, именно потому, что нынешнее время и нынешние условия были иными, нежели те, что позволили возвести эту церковь. И в осознании этой реальности и заключалась его жизненная позиция. Марчелло подошел к исповедальне из темного резного дерева, огромной, с размерной базилике, успел вовремя заметить сидевшего внутри священника и задернул, спрятавшись за навеску. Но лица исповедника он не разглядел. Привычным жестом, прежде чем встать на колени, Марчелло подтянул брюки, чтобы они не смялись, а потом сказал тихо: «Я хотел бы исповедаться». С другой стороны до него донесся негромкий голос священника, который поспешно и искренне ответил, что Марчелло может начинать. Голос, размеренный, густой, низкий бас, принадлежал человеку зрелому, говорившему сильным южным акцентом. Марчелло невольно представил себе густобрового монаха с крупным носом, у которого физиономия заросла бородой, а из ушей и ноздрей торчали волосы. Он подумал, что священник сделан из того же тяжелого и массивного материала, что и исповедальня, прочно и без затей. Как и предполагал Марчелло, священник спросил у него, давно ли он исповедовался. Марчелло ответил, что последний раз исповедовался еще в детстве, а теперь делает это, потому что должен жениться. После некоторого молчания голос священника, донесшийся из-за решетки, довольно равнодушно произнес: «Ты поступил очень дурно, сын мой. Сколько тебе лет?» 30, — ответил Марчелло. «Ты прожил 30 лет в грехе», — сказал священник тоном бухгалтера, объявляющего о пассиве бюджета. Помолчав, священник заговорил снова: «Ты прожил 30 лет как насекомое, а не человеческое существо». Марчелло закусил губу. То, что священник изъяснялся столь фамильярно и так поспешно судил о нем, не выяснив всех подробностей, раздражало его, а мысль о власти над ним исповедника была для Марчелло неприемлема. И дело было не в том, что ему не нравился священник. Возможно, порядочный человек, добросовестно отправлявший свои обязанности или место, где он находился, или сам ритуал. Но тогда, как в министерстве, где ему претило все, власть казалась ему очевидной и неоспоримой, здесь у него возникало инстинктивное желание сопротивляться. Тем не менее, он с усилием произнес: «Я совершил грехи, в том числе и самые тяжкие». «Все?» Марчелло подумал. «Сейчас я скажу, что убил, и посмотрю, каково мне при этом будет». Он поколебался, но потом с небольшим усилием сумел произнести ясно и твердо. «Да, все, я и убил». Священник вдруг воскликнул живо, но без негодования и удивления. «Ты убил, и у тебя не возникло потребности исповедаться». Марчелло подумал, что именно так и должен был отреагировать священник. Никакого ужаса, никакого удивления, только положенное негодование от того, что он не повинился вовремя в столь тяжком грехе. И он был благодарен священнику, как был бы благодарен комиссару полиции, который, услышав подобное признание, не стал бы терять времени на разговоры, а поспешил бы объявить о его аресте. «Каждый, — подумал Марчелло, — должен играть свою роль. Только так мир может выжить». Между тем он еще раз отметил, что, говоря о своей трагедии, не испытывает никаких особых чувств. И поразился этому безразличию, столь контрастирующему с глубоким смятением, пережитым при известии о получении анонимного письма. Он сказал спокойно: «Я убил, когда мне было 13 лет, защищаясь, почти невольно. Расскажи, как все случилось». Марчелло слегка изменил положение затекших колен и заговорил. «Однажды утром, при выходе из гимназии, под одним предлогом, ко мне подошел человек. Я тогда мечтал иметь револьвер. Не игрушечный, а настоящий. Он пообещал мне револьвер, и тем самым ему удалось заставить меня сесть к нему в машину. Он был шофером одной иностранки. И пока хозяйка путешествовала за границей, машина бывала в его распоряжении целый день. Я тогда ничего не понимал, поэтому, когда он сделал мне некоторые предложения, я даже не сообразил, в чем дело». «Какие предложения?» «Любовные», — сдержанно ответил Марчелло. «Я не знал, что такое любовь. Ни нормальная, ни запретная, поэтому сел в машину, и он отвез меня на виллу своей хозяйки». «И что там произошло?» «Ничего или почти ничего. Вначале он попытался приставать ко мне, но потом раскаялся и заставил меня пообещать, что впредь я не буду слушаться его, даже если он снова предложит мне поехать с ним». «Что значит? Почти ничего. Он поцеловал тебя?» «Нет», —